Глава 13. Поначалу Арпе не мог понять, как именно подземелья и скелеты соединяются через связывающую передачу. Однако, когда он это понял, все стало выглядеть достаточно очевидным. Магия изначально контролировала не просто какую-то одну группу монстров, а всю область. Когда герой выполнял требование уничтожить элитного скелета воина, заклинание активировалось, и все, что находилось внутри подземелья, подпадало под сферу его влияния. Как правило, синхронизировать такое количество монстров было просто немыслимо, но этот метод позволил невозможному стать возможным. Также данное заклинание позволяло монстрам изменять структуру подземелья, руководствуясь своей собственной волей. Они объединяли разделенное пространство, что позволяло им отправлять на помощь бесчисленное количество новых монстров. К счастью, Арпе понял это, пока не стало слишком поздно. Правда, на данном этапе герой уже мало что мог предпринять и все равно оказался бы в тупике. Однако, я сама ненормальность. Даже если Арпе не мог полностью отменить связывающую передачу, он мог слегка видоизменить масштабное магическое заклинание, используя свою ману. Внести кое-какие незначительные изменения ему было вполне по силам. Вот почему он использовал свою способность контроль маны, исправляя небольшие части связывающей передачи. Он разорвал кое-какие нити, а затем соединил их в разных конфигурациях, установив тем самым небольшое ограничение. Он заблокировал часть зоны, считавшейся шестым этажом подземелья, после чего то же самое проделал и с седьмым этажом, а затем спустился еще ниже. Каждый отключенный им этаж больше не мог видоизменяться. Конечно, оставшиеся на них монстры все еще были подключены друг к другу. Однако, по крайней мере, внешний вид подземелья вернулся к тому, как должно было выглядеть любое другое нормальное подземелье. Тот факт, что пройти это подземелье крайне сложно, не изменился, но нам больше не нужно бояться полной потери выносливости во время сражения с неизвестным количеством подкреплений. Более того, теперь связь со скелетами на других этажах полностью разорвана. «Если так, разве это не значит, что...» «Ты очень быстро схватываешь?» Встретившись взглядом со сверкающими глазами Майтел, Арпе довольно ухмыльнулся. «После того, как мы обезвредим всех скелетов на этом этаже, мы можем убить их!» Теперь здешние монстры никак не были связаны с другими. Нелепое правило, гласящее, что они не получат ни капли опыта до тех пор, пока не зачистят все подземелье, наконец-то было отменено. Они больше не будут страдать от такой сумасшедшей несправедливости. Да, герои все еще находились в довольно-таки тяжелых обстоятельствах, вынужденные обезвреживать огромное количество скелетов и только потом их убивать. Тем не менее, для двух героев данный процесс стал куда более обременительным. Они победят. Как бы ни пытались их испытать, они выживут и станут сильнее. Арпе было наплевать на причины подобных испытаний. Он пройдет их все. Если судьба закинет его на испытательный полигон, он разрушит его. Если его посадят в тюрьму, он сломает все двери. Если его не будут выпускать из королевства, он сотрет его с лица земли. Запомни, Майтл, мы не обязаны играть по правилам, написанным противником. Это враги должны танцевать под нашу дудку. Мы должны победить наших врагов любыми способами. И не имеет значения, как они нас после этого станут называть. Они могут говорить, что мы куда хуже них самих. Но это все не имеет никакого значения. Такова была философия выживания, развитая четвертым небесным царем Арпе Хиртаном Келдуком из армии короля демонов. В своей предыдущей жизни он был лишним в демоническом обществе, которого следовало убить сразу после рождения. Тем не менее, он сумел остаться в живых до тех пор, пока замок короля демонов не вторгнется героиня вместе со своими товарищами. Но вот теперь она была рядом с ним, и для них исчезнет такое понятие, как «невозможно». Какой бы ни была сложная задача, они с ней обязательно справятся. Тот факт, что мы выживем, победа сама по себе. Вот почему, чтобы победить, мы должны выжить. Самое главное – это наше собственное выживание. Остальное не стоит ни гроша. Поняла, – твердо кивнула головой Майтел. Естественно, у нее было сильное врожденное чувство справедливости. Она была слишком невинна, чтобы понять эгоизм и скептицизм, которые он развил, борясь за жизнь в течение долгих лет. Но в этом мире одного только чувства справедливости было недостаточно. Теперь ее так просто другие не обманут. Он заложит фундамент, на который впоследствии сможет начать полноценное строительство ее личности. «Какого черта происходит? Скелеты с трудом принимали тот факт, что какой-то аутсайдер изменил всю структуру подземелья. Как долго они ждали этого момента. Они с нетерпением ждали этой возможности, всем своим существом, ненавидя каждый момент ожидания. Чтобы защитить это место, они даже позволили превратить себя в скромную нежить. Они вложили в защиту этого места абсолютно все. Этот момент должен был стать самым ярким за все время их существования. Но эти мелкие проходимцы рассматривали их как мусор. Эти ничтожные крысы наплевали на них. Они не могли поверить своим глазам, что каких-то два слабых человеческих детеныша смотрели на них сверху вниз. «Это неправильно. Они не смогут доказать свою компетенцию таким образом. Они становятся сильнее». «Вы не обладаете необходимой квалификацией». «Ребят, почему вам просто не заткнуться?» «Если эта квалификация предполагает всего лишь убийство гнилых скелетов, то я и вовсе предпочел бы ее не проходить. Правда, Майтел?» «Никто из вас не сможет убежать». Так как никаких неожиданных подкреплений больше не намечалось, Артпе можно было просто сосредоточиться на Майтел и своем щите. Убедившись, что с его спутницей все в порядке, он напал на взбудораженную группу скелетов. «Как только... эти ублюдки не имеют права проходить испытания. Мы убьем вас. Мы и мокрого места от вас не оставим». Скелеты были потрясены, когда в их связующей передаче была обнаружена аномалия, а потому не смогли своевременно отреагировать на сложившуюся ситуацию. Однако вскоре они были вынуждены смириться с тем, что для победы над Артпе и Майтел им придется использовать лишь те войска, которые присутствуют на данном этаже. И вот, укрепив свою связь, они начали активно атаковать двух героев. Все было бы иначе, если бы герои с самого начала просто убивали скелетов, потому что именно в этом и состояла суть испытания. Однако в то время как Майтел продолжала становиться сильнее, они оставались все такими же слабыми. «Ты грязная свинья! Почему ты используешь этот дрянной щит в качестве бумеранга? Он слишком тяжелый!» «Не ной!» Он вовсе не собирался оттачивать свое умение бросать предметы, но она... Нет, скорее постоянно росла его способность контроля маны. Он предоставлял Майтел магическую силу, а взамен... Неужели он получал часть его выносливости и рефлексов? Его щит свободно летал по просторному коридору, управляемый несколькими десятками нитей маны. Его острый край то и дело врезался в скелетов, накладывая на них проклятие и нанося весьма ощутимые повреждения. «А теперь сюда. Щит этого мерзавца ослабляет нас. Мы должны поймать его и убить. Мы должны убить». Со временем щит Артпе начал ускоряться, делая в воздухе резкие пируэты. Вкупе с полуторным мечом Мэтл он наносил скелетам весьма ощутимое количество урона. Скелеты боялись Мэтл, а потому старались атаковать Артпе. Однако с течением времени он начал убивать их даже немного быстрее своей спутницы и вскоре кое-что понял. «Что, черт возьми, происходит? Я, конечно, рад тому, что могу сам расправляться с монстрами, но... с чем это связано? Разве можно доминировать над противниками, которые на 20 уровней выше меня? Если я ошибусь, то убью их прямо на месте. Более того, мне кажется, что эффект проклятия стал сильнее». Артпа задумался над тем, почему так было, и вскоре понял, что эффект вливания маны в щит постепенно начал усиливать свойства самого щита. Это было уже нечто совершенно иное по сравнению с простым зачарованием камней. Он использовал свою ману для повышения эффективности артефакта на самом фундаментальном уровне. Это было нечто вроде навыка усиления. Другими словами, это было особое редкое умение поддерживающего типа. Артпе не следовало говорить этого вслух, но обучиться такому умению и вправду было крайне сложно. «Когда я умудрился научиться этому?» «Что он такого сделал?» Артпе всего лишь произвел какое-то изменение в связующей передаче, охватывающей все подземелье. Он знал, что неплохо справился с этой задачей, но данные действия и усиление щита были частями совершенно разных логических цепочек. Единственное, что он сделал, это установил связь маны с Майтел. Он вливал ей свою ману, параллельно орудуя щитом. «Щит! Щит становится все больше, он начинает вращаться!» «Бежим! Этот мерзавец не пытается нас убить! Он просто пытается причинить нам боль!» «Этот ублюдок не герой, он дьявол! Его бесчестие практически сопоставимо с 4 небесными царями короля демонов!» Скелеты говорили так, будто знали о его прошлой профессии, а потому Артпе в ответ продолжал выкашивать их своим щитом. «Пробуждение моих навыков стало каким-то совершенно нелепым. Нечто подобное возможно только для Майтел. Подождите-ка. Когда я использовал связь маны, может быть, мана стала не единственной, что разделилась между нами?» Он стал двигаться еще быстрее и легко владел умением, которого у него раньше не было. Возможно, это заклинание не просто связывало их ману. Возможно, Артпе создал нечто более грандиозное. В этот момент он больше всего на свете хотел проверить свои способности, используя чтение всего сотворенного. Однако времени на это у него совершенно не было. Тем не менее, если моя теория верна, способности Майтел теперь распространяются и на меня. Для него это было очень опасно. Майтел должна была стать самым блестящим героем в истории, используя свой талант. Но если этот талант был разделен еще с кем-то, то он становился весьма посредственным. Этот факт ставил серьезную палку в колеса его плана. Это замедлит рост Майтел, и появится вероятность того, что Артпе ее опередит. И если это случится, вражеский взор в первую очередь будет устремлен на него. А что было хуже участи мишени номер 1? Первоначально он планировал бесконечно поддерживать связь маны, однако теперь ситуация изменилась, и Артпе намеревался как можно скорее разорвать ее. Самой яркой звездой должна быть Майтел. Артпе вовсе не хотел сиять ярче, чем она. В принципе, акт свечения похож на работу. А я слишком ленив, чтобы работать. Мне достаточно быть луной, отражающей солнечный свет. Это был образ мышления, не подходящий истинному герою. Однако его предыдущей профессией было прислужение королю демонов. Так что единственное, о чем он мечтал, это о молочной ферме. Он имел полное право на такое мышление. Майтел не знала, что творится в голове Артпе, и просто продолжала усердно уничтожать скелетов. Даже сейчас она вытягивала из Артпе внушительное количество маны, чуть ли не каждый момент становясь сильнее. «Сильны! Они слишком сильны! Нам нужно больше подкрепления! Но у нас их нет!» Майтел – уровень 32, фехтование – уровень 8, берсерк – уровень 4, контроль маны – уровень 6. Со стороны не скажешь, что ее талант уменьшился хоть на 0.5%. Горько пробормотал Артпе, взмахнув рукой. Впереди оставался Последний зал со скелетами, самым высоким уровнем среди которых был 55-й. И вот монстры нерешительно двинулись к двум героям. «Вы, следующая область невозможного, должны столкнуться в конце этого хаоса либо со своей смертью, либо переродиться. Мы поможем вашим маленьким телам, хе-хе. Прекрати нести чушь». «Как ты смеешь?» Скелет с пустым черепом раскидывался философскими словами. Осознавая скорую кончину, он пытался действовать круто. Даже если создатель простил бы этого бедного монстра, Арт попрощать его не собирался. «Если вы хотите помочь нам, то просто отрубите себе головы. Или ложитесь на землю и не двигайтесь». «Как ты смеешь пренебрегать нашей благородной решимостью?» Одного скелета прямо-таки переполняла ярость. Он пытался было сказать что-то гневное, но край щита Артпе переломил ему несколько ребер и отбросил в угол зала. Более того, после столь мощного удара щит не потерял своего импульса и врезался в трех скелетов. Затем он резко крутанулся вокруг Артпе, чтобы заблокировать атаки других монстров. Временами кружащийся в воздухе щит даже повреждал их оружие. Отлично, этого должно быть достаточно. Теперь он мог в одиночку противостоять скелетам, даже не прося помощи у Майтел. И вот вскоре Артпе удовлетворенно вздохнул, убедившись, что на этаже осталось менее 100 скелетов. «Я не пропущу таких злых людей, как вы. Мы должны победить их. Я превращу их в скелетов. Они будут такими же, как мы. Можешь попробовать». Артпе проверил свои запасы маны и выяснил, что ее осталось еще больше половины. Они смогут пройти подземелье. Он был в этом уверен. Они будут победителями.